Схватившись за виски, Надежда Васильевна безмолвно глядит на Мэри огромными глазами, полными ужаса и скорби. И за этот один взгляд Мирлетта прощает ей все, и унижение матери, и страдания отца, и то, что сама она пережила за эти долгие месяцы, и свою обиду там, в красивом домике с цветами и канарейками. «Сейчас еду», — говорит Надежда Васильевна, опомнившись. «Вы одна здесь?» «Нет, со мной Нольде». «Поезжайте вперед. Скажите ему, что я сейчас приеду. Сию минуту. Бегите же, скорей». Мэри скрывается. Ноги подкашиваются, темно в глазах. Боже, боже! Вот когда настала расплата за ее жестокость. Она рыдает, уронив голову на пыльную спинку стула. Она думает, что она одна за кулисами. Кто-то тихо дотронулся до ее плеча. Ей подают воду. Не глядя, она пьет. Надо взять себя в руки. Еще будет время плакать. Надо торопиться. Кто этот человек, что подавал ей воду? С какой печалью, с каким странным чувством глядят на нее его темные полузакрытые глаза? Кто он? Ах, все равно, все равно. А память подсказывает. Молодой актер выносит лампы. Роли лакеев без слов. Да, она никогда не слыхала его голоса. «Благодарю, голубчик», — говорит она, отдавая ему стакан. «Пойдите, скажите там», — она кивает на сцену, — «что я ушла». Она всем говорит «ты», почему-то ему сказала «вы». Она наскоро одевается в уборной. Когда она выходит, он уже ждет ее в пальто, со шляпой в руках, в почтительной позе. «Позови мою карету», — говорит она сторожу. «Готово», — отвечает актер глубоким баритоном. Она ничему не удивляется, ни тому, что он ведет ее под руку с лестницы и усаживает в карету, ни тому, что он взбирается на козлы рядом с кучером. Она его забыла. Все забыла разом, думая о том, что предстоит ей сейчас, внутренне холодея от ужаса. Кто-то кричит вслед. Это Микульский машет руками, стоя на крыльце, и ветер шевелит его седые волосы. Заметила и сейчас же забыла. «Да, конечно», — скозил кому-то отвечает звучный баритон. «Чей это голос? Ах да, молодого актера. Почему он там?» Подумала и тоже забыла. И вдруг наступает спасительное оцепенение. Пауза, которую дарит измученной душе безжалостная жизнь, чтобы приготовить ее к последнему удару. Мелькают в окне кареты дома, деревья, вывески, прохожие, рыжая злобно лающая собачонка, торговка со сбитнем, столб с прошлогодней разорванной афишей, углом которой играет ветер. Уцелели буквы. Что это играли? Когда? Он умирает. Она хочет вникнуть, понять. Нет сил. Она инстинктивно, как от хищной птицы, отмахивается от этой мысли. Жизнерадостная Эллинка бессознательно протестует против смерти, страдания, печали. Она точно отупела, ни о чем уже не думает, читает зачем-то вывески. Карета вдруг остановилась. Дверцу отворяет молодой актер. Он бледный, черноволосый, с усталым лицом, с глазами, полузакрытыми тяжелыми веками. Его яркие извилистые губы кажутся еще краснее от этой бледности. С недоумением глядит она на него, вдруг забыв, почему он тут. «Надежда Васильевна, приехали», — говорит он и высаживает ее на мостовую, потом звонит. В окне наверху мелькнула головка Мирлетты. Ливрейный лакей распахивает дверь губернаторского дома. Вдруг все вспомнив, вдруг все поняв, Надежда Васильевна на одну секунду теряет сознание. Кто-то мягко, заботливо поддерживает ее, ведет по ступенькам. Она открывает глаза, стараясь собраться с силами. Последний взгляд ее падает на лицо молодого актера, стоящего внизу на тротуаре. С глубокой скорбью и нежностью глядят на нее темные глаза. Это ее последнее впечатление перед порогом дома, где ждет ее скорбь. Оно исчезает мгновенно, как все пережитое ею за этот день. Но где-то там, глубоко в подсознании, оно живет и ждет своего часа. Она идет по лестнице, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание, входит в залу, гостиную, сворачивает в коридор. Все двери отперты, никто не встречает, никто не видит. Лакей, повинуясь заранее данному приказанию, ведет ее все дальше. А знакомый доктор, серьезный, с предостерегающими жестами: «Не давайте ему говорить, старайтесь не волновать его». Она хочет спросить, есть ли надежда, но доктор уже открыл дверь, надо идти. Полумрак, она стоит у порога, ничего еще не видя. Она не в силах двинуться. В ушах звон. «На! На!» Раздаются из глубины с мучительным напряжением звуки, похожие скорее на мычание, чем на голос разумного существа. Дрогнув всем телом, с неудержимым криком кидается она на этот зов. Падает на колени у постели и бьется в рыданиях, припав губами к неподвижной уже полумертвой руке.